Макс Вальтер. Кузов. Книга первая. Мор. Эта история посвящается моим хорошим друзьям Марии и Сергею Кузовкову. Их имена и характеры реальны и не являются случайным совпадением. Пролог. Легкие просто разрывает. Хриплое дыхание вырывается из моего нутра, но воздуха все равно не хватает. Сколько я уже бегу? Минут 20? Час? Нет, час я бы не выдержал. Да и темп сбросить не получится. Сожрут. Вот суки. Они хоть устают вообще? Да, соваться в Москву вот так без должной подготовки было очень плохой идеей. Но кто же знал, что здесь такой абзац? Во, дверь. Дергая ручку. Открыто. Цепкие пальцы хватают за воротник куртки. Руки назад. Пинок ногой, одежда слетает вместе с хватателем. Заваливаюсь в темное помещение и быстро закрываю за собой дверь. Кажется, все. Здесь пованивает, но это ничто по сравнению с тем, что могло случиться со мной минуту назад. Комната наполовину заполнена какими-то ящиками. Овощи. Они уже успели частично разложиться. По-моему, я даже обрадовался отсутствию мяса. Вонь от тухлятины я бы вряд ли выдержал. Хотя все, как обычно, зависит от ситуации. В моей лучше всего прятаться в помещении с одним входом, и желательно, чтобы тот был закрыт железной дверью. Вначале я даже не понял, что это за место. Меня привлекла хорошая, самодельная, металлическая дверь. Видимо, хозяину склада она досталась по наследству. Ну или сварщик знакомый за бутылку сделал. Как только я закрыл за собой дверь и задвинул толстую, надежную щеколду, наступило ощущение безопасности. Но расслабляться рано, нужно осмотреться, а то мало ли. Включив фонарь, я поводил лучом света по сторонам, и вместе со зрением до меня дошел запах. Но именно эта вонь помогла мне окончательно расслабиться. Пахло прокисшими помидорами и еще какими-то овощами. Разглядывать их желания не было, утром разберусь. Я устало присел на пороге и прислонился спиной к двери. По ней уже вовсю колотили снаружи, вибрация приятно распространялась по всей спине. Отсутствие результата начало успокаивать тех, кто пытался ворваться ко мне. Постучал я рукоятью пистолета по двери. «Вы чего там притухли-то? Давай, массаж продолжаем!» На дверь вновь посыпался град ударов, который гулко раздавался в замкнутом пространстве. Снова приятная вибрация в спине. Ситуация, конечно, так себе. Сижу в замкнутом пространстве, сзади ломится куча тварей, которые видят во мне только хорошо прожаренный стейк. Может, там есть что пожрать? Я поднялся и прошел дальше вглубь помещения. Ящики с помидорами, огурчики, капуста, лук вон вижу. Ну, нормально, сейчас салатик нарубим. Жаль, коробочки с майонезом нигде не лежит. Ох, ё-моё, забыл представиться. Меня Серёга звать, но чаще всего меня называют Кузов. Это фамилия просто такая, Кузовков. И нахожусь я в жопе. Да так глубоко, что света совсем не видно. А самое интересное, что в эту жопу я залез сам. Даже не знаю, с чего начать. Может быть, с того, что наступил конец света? Хотя, пожалуй, начну немного раньше.